Вот и все. Псевдодокументальный рассказ в письмах. Дарья Котелкина. Хэштег «Переписка с маньяком». Хэштег «Убийство плохих женщин». Хэштег «История поимки преступника». Кому? Старшему следователю Морозовой Софье Павловне, город Москва. От кого? Олега Викторовича Колби, ФКУ ИК 121, УФСИН России по Новосибирской области, отряд 3. Здравствуйте, Софья Павловна. До наших краев докатилась весть о том, что ваша команда победила в конкурсе «Лучшая следственная группа», а вы лично удостоились звания «Лучший следователь». Что ж, вполне заслуженно. Думаю, мы хорошо поработали. Вы искали меня днем и ночью. Я старался изо всех сил уйти от вас. Запутывал следствие, придумывал ложные ходы, уничтожал улики. Как ваши дела? У меня, если вам интересно, все замечательно. Сегодня прекрасный день. Погода ровно такая же, как и в день моего последнего убийства. Того самого, после которого вы меня взяли. Помните, какая стояла жара в тот год? Шутки про затянувшийся октябрь закончились в марте. Именно тогда стало понятно, что на смену ненормально теплой и белоснежной зиме пришла аномальная весна. В ее первый месяц столбики термометров не падали ниже 10 градусов. В июне же пришло пекло. В один из таких дней я заехал на факультет поздравить с юбилеем своего бывшего научного руководителя. Возвращаясь после заздравных речей к машине, увидел на заднем дворе университета девчонок-студенток, брюнетку и пепельную с короткой стрижкой. Пепельная, повязав узлом рубашку над юбкой, подставляла солнцу белоснежный девичий живот. Брюнетка колупала ногтем облупившуюся краску на заборе. Обе курили и о чем-то разговаривали. Я им сделал замечание, с юморцом и даже какой-то игрой. Дословно не помню, но что-то типа «дети зеленые будут», да и дымите вы на всю округу, сил нет терпеть эту вонь. Пепельная захихикала, брюнетка резко отбрила. А вы сядьте в машину и дверь поплотнее закройте. И меня зацепило. Есть такие женщины, в основном молодые, которые сознательно хотят казаться хуже, чем они есть. Симбиоз хамки, стервы и битой жизнью бабы. Я изучал это явление. Пришел к выводу, что в большинстве случаев за внешней бравадой скрывается маленькая хрупкая девочка. Ее поведение и острые фразочки — скорлупа. Такие женщины хотят быть слабыми, ибо понимают, что сила женщины в мнимой слабости, но не могут себе этого позволить. Стоит открыть душу, получаешь удар. Вот и обрастают такие девочки колючечками. Я подошел к девчонкам. Брюнетка встретила меня глазами с вуалью из ресниц. «Можно, — говорю, — пригласить вас на лекцию о вреде алкоголя и табака?» Она ответила надменно и даже грубо. «А ты кто такой, чтобы я с тобой ходила? Тачка нехилая, телефон последней модели, да и запонки не за 3 копейки. Думаешь, я увижу такой подарок судьбы и бегом за тобой побегу?» «Ну хорошо, не сдаюсь я. Если не на лекцию, то погулять в парке со мной согласитесь?» Брюнетка зыркнула глазами. «Ты тупой?» «Характер, — говорю, — у тебя паршивый, как и воспитание. Но так даже интереснее. Буду ждать в 8 вечера в парке у фонтана». Собрался уходить, но она преградила мне дорогу. «Я не приду. Ты слишком крут для меня». Чувствуете, Софья Павловна, как она меня изящно отшила? Даже смешно. Слово за слово, ничего хорошего из нашей беседы не вышло. Чем больше она защищалась, тем сильнее я хотел укусить ее. Девица, как выяснилось, не была отягощена интеллектом. Она не могла достойно парировать, не понимала шуток, не считывала цитаты из фильмов, которыми я пытался снизить градус беседы. Она тупо видела во мне мужлана, который мечтает затащить ее в койку и надругаться, как и все остальные особи мужского пола на нашей планете. «Так, все, баста», — вмешалась в наш разговор пепельная. «Скажите, если моя подруга отказывается от прогулки по вечернему парку, могу я составить вам компанию?» Брюнетка закатила глаза. Во всей ее позе виделось пренебрежение. Я посмотрел на пепельную и ответил, что буду рад, если мы проведем вместе дивный вечер. Условились в 8 у фонтана на центральной аллее. Кому? Олегу Викторовичу Колби, ФКУ ИК 121, УФСИН России по Новосибирской области, отряд 3. От кого? Софьи Павловны Морозовой, город Москва. Олег Викторович, здравствуйте. Ваше дело стало первым громким делом в моей практике. Громким не только потому, что в серию объединили 5 убийств. Даже не потому, что мы не могли поймать вас 2 года, чем сильно злили общественность и СМИ. Состав жертв – медсестра 30 лет, балерина 24 года, учительница 53 года, байкерша 37 лет, студентка юридического факультета 18 лет – привлек внимание киношников. Они так вдохновились, что придумали свою альтернативную версию происходящего и сняли сериал. Народ, как водится, поверил. Давно хотела спросить, почему вы не называете женщин по именам? Имя брюнетки Евгения Янишева, пепельно-русой Зоя Железнова. Обе на момент вашего знакомства заканчивали первый курс того же университета, в котором когда-то учились вы. Я помню, в ночь вашего последнего убийства не было дождя. Как и утром следующего дня, когда нашу следственно-оперативную группу направили на криминальный труп. Впервые за долгое время солнце пряталось за плотными тучами. В обычных условиях это доставило бы мне удовольствие и позволило отдохнуть от жары, но о погоде пришлось забыть и окунуться в работу. Благо, ее вы нам предоставили с избытком. Мы с коллегами выехали за город. На повороте к лесу нас встретили ППСники. Вместе с ними спустились в небольшой овраг. Его дно было густо покрыто кустарниками и деревьями. Майор Уваров, начальник уголовного розыска, шел впереди и отгибал в сторону ветки, чтобы они не ударили меня по лицу. Но некоторые из них все равно цеплялись за волосы. Здесь, в низине, сладковатый запах сухих листьев смешивался с ароматом диких трав. Комары роились вокруг лица. Один сел на мою взмокшую шею, и его тут же прихлопнул Алексей Борисович Гречанников, судебно-медицинский эксперт. Он шел следом за мной. Не доходя 3 метра до небольшой полянки с вытоптанной травой, Уваров остановился и чертыхнулся. Я выглянула из-за его плеча. Спиной к дереву был привязан обезглавленный женский труп, обмотанный несколькими витками веревки. Рядом с ногами жертвы стояла голова. Как позже выяснилось, Евгении Янишевой, брюнетки, девушки, которая, по вашему мнению, вела себя слишком дерзко. Останки облепляли жужжащие мухи. Кому? Старшему следователю Морозовой Софье Павловне, город Москва. От кого? Олега Викторовича Колби, ФКУ ИК 121, УФСИН России по Новосибирской области, отряд 3. Софья Павловна, вы решили, что я забыл имена своих жертв? Напрасно. В памяти не только имена. Щечки медсестры, моей первой жертвы, украшали милые ямочки. Губки балерины были сухие и алые. Морщинки разбегались веером от глаз учительницы. Наверное, она часто смеялась. У байкерши я помню шрам над пупком после неудачного пирсинга. У Евгении Янишевой, как вы любезно мне напомнили ее имя, на внутренней стороне правого предплечья было 5 родинок. Если провести непрерывную линию от одной родинки к другой, получится буква W. Согласитесь, что это забавная отметина природы. Да и сама девушка-куколка. Хрупкая, с вьющимися каштановыми волосами. Я привязал ее к дереву. Она была в сознании и хранила спокойствие, когда я рассказывал, что хочу с ней сделать и почему. Я сказал, что не буду ее насиловать, и она заплакала. Кажется, насилия она боялась больше, чем смерти. Я захотел поцеловать ее, чтобы успокоить. Впервые мне хотелось поцеловать женщину, которую убью через несколько минут. Когда я прикоснулся к ней, она начала дрожать. У нее во рту был кляп, но это не мешало мне покрывать поцелуями ее лицо. Она извивалась, пытаясь отстраниться, но тело ее понимало, что происходит. Я чувствовал, как оно мне поддается. Потом ей удалось изловчиться и стукнуть меня лбом по носу. И тогда я ударил ее по лицу. Впервые в жизни ударил женщину. Честно скажу, это было неприятно. Я даже извинился за то, что поднял на нее руку. Кому? Олегу Викторовичу Колби, ФКУ ИК 121, УФСИН России по Новосибирской области, отряд 3. От кого? Софьи Павловны Морозовой, город Москва. Осмотр тела Евгении Янишевой на месте происшествия показал, что вы действительно не насиловали ее. На шее убитой был след, похожий на укус. На вскрытии это подтвердилось. Давность следа не превышала количество часов, истекших со времени смерти. Мы предположили, что укусили жертву вы. Судебно-медицинский эксперт Гречанников извлек кожный лоскут со следами укуса и законсервировал его в растворе глицерина со спиртом. Позже по этому образцу был изготовлен слепок, который мы показали врачу-стоматологу. Так нам удалось узнать особенности стоматологического статуса предполагаемого убийцы, прикус, радиус зубных дуг и прочие индивидуальные особенности. Судебный стоматолог выявил на кончиках нижних клыков мельчайшие полости с острыми краями. Другими словами, нижние клыки имели зазубринки. Как правило, такая особенность связана с гипокальцинацией в организме. Зубные находки виделись спорными в судебном процессе, но они задали нам направление в поиске убийцы. Мы проконсультировались с медиками. Гипокальциемия в своей хронической форме может протекать бессимптомно. Но что, если у убийцы есть симптомы, и он наблюдается у врача? Ребята из нашей группы стали связываться со стоматологическими клиниками, чтобы найти пациента с теми исходными данными, которые были получены в ходе следственных действий. Параллельно мы занимались решением другого вопроса. Искали орудие убийства. Кому? Старшему следователю Морозовой Софье Павловне, город Москва. От кого? Олега Викторовича Колби, ФКУ ИК 121, УФСИН России по Новосибирской области, отряд 3. Знаете, я долго думал, как лучше лишать жизни. Мне очень не хотелось их мучить, причинять страдания. Я вспомнил, как еще в школьные годы мать моего одноклассника, доктор в горбольнице, рассказывала нам с пацанами, как они с коллегой делали внутрисердечную инъекцию адреналина, чтобы спасти жизнь пациенту. Я стал рассуждать. Невозможно просто так взять и воткнуть человеку иглу в грудь. Там же ребра, грудина, легкие. Решил изучить технику выполнения этой инъекции и использовать ее на деле. Изучил. Быстрым движением я вонзал в четвертое межреберье на 3 сантиметра снаружи от грудины кинжал. Кому? Олегу Викторовичу Колби. ФКУ ИК 121, УФСИН России по Новосибирской области, отряд 3. От кого? Софьи Павловны Морозовой, город Москва. Судебно-медицинский эксперт, работавший и над предыдущими 4 трупами, подтвердил, что все женщины были убиты одним и тем же оружием. Судя по раневому каналу, жертвам вонзили в сердце обоюдоострый клинок шириной 35-37 мм. Длина раневого канала варьировала от 12 до 20 см. Понятно, что использовался не перочинный ножик, но все-таки длину клинка мы могли вычислить лишь примерно. Слишком много зависит от позы жертвы в момент нанесения удара. Взаимное расположение органов может меняться. Да и то, как судебно-медицинский эксперт ведет исследование, как поворачивает тело, насколько сильно надавливает на сердце, кожу, дает разброс в 3-4 сантиметра. Примерно мы понимали, что длина клинка не менее 16. По краям ран у 4 жертв были выявлены идентичные следы металлизации. Результат этого анализа позволил установить, что клинок изготовлен из дамасской стали. Этот факт значительно сузил круг поиска орудия убийства. Сопоставив все факты и имеющиеся характеристики, мы вышли на наградные кинжалы СС образца 1936 года. Именно они соответствовали всем характеристикам. Длина клинка 22 см, ширина у пятки 35 мм. К Кинжал СС был у всех офицеров, которые поступили на службу в подразделение позже 9 ноября 1935 года. В 1936 году с подачи Генриха Гиммлера, рейхсфюрера СС, было выпущено 200 кинжалов, которые вручались высшему офицерскому составу за особые заслуги. Основные характеристики совпадали с массовыми мундирными кинжалами образца 1933 года – длина, ширина, толщина. Однако декор кинжалов сильно отличался от прежней версии. Его посеребренный эфес и гарду украшали дубовые листья, ножны были обтянуты черной кожей, а на лицевой стороне клинка, выкованного вручную из дамасской стали, был вычеканен девиз «Моя честь именуется верность». Учитывая, что подобные кинжалы представляют историческую ценность и количество их лимитировано, мы сделали вывод, что обладать данным изделием может либо коллекционер, либо его наследник. К моменту обнаружения последней жертвы наша следственная группа вела работу с коллекционерами. Олег Викторович, не сочтите мою просьбу странной. Расскажите о своем детстве. Каким оно было? Кому? Старшему следователю Морозовой Софье Павловне, город Москва. От кого? Олега Викторовича Колби, ФКУ ИК 121, УФСИН России по Новосибирской области, отряд 3. В моем детстве не было ничего, чтобы я хотел вспомнить с нежностью. Мы с вами, Софья Павловна, родились в один год. Только вы в Москве, а я в Томске. Моей матери, смышленой аспирантке, пророчили блестящую карьеру в Институте российской истории при Академии наук. Но вышло иначе. Мама влюбилась в научного руководителя. Он ответил взаимностью. Через несколько месяцев, как это часто бывает в подобных историях, мама забеременела. Научного руководителя новость о беременности любовницы не обрадовала. Более того, в его планы не входило рождение еще одного наследника. Он уже растил двоих в законном браке. Профессор настоял на аборте и дал крупную сумму в качестве компенсации. Моя мама не привыкла решать глобальные вопросы самостоятельно. Для этих целей у нас существовала бабушка. Вы, должно быть, знаете, что в начале 70-х бабушка была знаменитой на всю страну адвокатессой. В 60-е она принимала участие в скандальном процессе работников внешторга, обвиняемых в хищениях электроники на 1,5 миллиона рублей. Ее мастерству сарказма могла позавидовать сама Фаина Раневская. Бабуля была женщиной яркой, высокий рост, черное платье, красная помада, облако духов и сплетен. Когда мама пришла к бабушке с повинной, ситуация стала разворачиваться стремительно. Деньги полетели профессору в лицо, мама оставила аспирантуру, через 5 месяцев родился я. К слову, назвали меня в честь деда, оставившего этот мир еще в 60-х. Я рос в атмосфере, что из-за меня разрушилась матушкина жизнь. Если бабушка старалась избегать подобных разговоров, то мама не стеснялась упрекать меня, что факт моего рождения не оправдал надежд на счастливую жизнь. Честно скажу, привязанность к ней была тревожной, от нее часто прилетало ни за что. Но это не мешало мне любить маму. Я ревновал ее к ухажерам, которых она приводила в дом, когда бабушка по адвокатским делам уезжала в другой город. Бывало, что мама уединяется с мужчиной в спальне, а я пишу ей записочки и под дверь просовываю. Так и жили. Мама умерла в 95-м. Покончила с собой. Кому? Старшему следователю Морозовой Софье Павловне, город Москва. От кого? Уварова Руслана Николаевича, город Санкт-Петербург, до востребования. Здравствуй, Софья. Общались на днях с Гречанниковым. Он приезжал в Питер на какой-то судебно-медицинский симпозиум. Сказал, что ты снова копаешься в деле Колби, что-то хочешь прояснить для себя. Я долго размышлял, почему он обезглавливал жертвы, почему ставил головы у ног, а не выбрасывал или уничтожал, почему они не лежали, а именно стояли. Что он хотел этим сказать? Я помню все наши рассуждения, помню и психологический портрет, который составил психиатр. Но все-таки тебе Колби что-то сказал? Кстати, ты же задавал ему вопрос, Что он чувствовал, когда убивал? Кому? Руслану Николаевичу Уварову, город Санкт-Петербург, до востребования. От кого? Софье Павловны Морозовой, город Москва. Задавала. Он ответил, что сам факт лишения жизни ему казался отвратительным. Именно поэтому он хотел как можно быстрее покончить с этим. Когда же понимал, что перед ним уже не живой человек, приходило облегчение. Теперь он не боялся сделать больно, ведь мертвые ничего не чувствуют. Поставив голову рядом с ногами, он испытывал чувство, похожее на кайф от окончания тяжелой работы. Самая сложная задача была выполнена. Колби не считал, что он таким образом наказывает женщин или мстит им за прошлые грехи. Он таким образом восстанавливал справедливость. На первом допросе Колби появился безукоризненно одетый в накрахмаленной рубашке. Брюки со стрелками, ботинки сверкают. Ничего не выдавало в нем преступника, за исключением наручников на запястьях. Он всегда был корректен, на вопросы отвечал честно, не пытался строить из себя душевнобольного. Колби походил на офицера вражеской армии, который с честью принял поражение и теперь желал умереть в бою, сохранив достоинство. Такое поведение, с одной стороны, вызывало уважение. С другой, я понимала, что передо мной зверь, лишивший жизни ни в чем не повинных женщин, чьих-то любимых жен, ласковых дочерей. Кому? Старшему следователю Морозовой Софье Павловне, город Москва. От кого? Уварова Руслана Николаевича, город Санкт-Петербург, до востребования. Софья, у тебя вызывает уважение его поведение на допросе? Может, тебе его жалко? Он не в пьяной драке зарезал человека и не из ревности грохнул любовника жены, хотя и этому нет оправдания. Эта тварь намеренно убила и обезглавила 5 женщин. Ты сама видела, что он с ними сделал. Мы с тобой вместе вели это дело. И потом, он болен? Все твои «ах, у него была такая сякая мать, из-за которой все и началось» несостоятельны. Ты не хуже меня знаешь, что в формировании личности маньяка играют роль не только социальные аспекты, внутрисемейные отношения, но и биологические. У него психическая патология, генетические отклонения. Какого черта мы это обсуждаем? Или ты снова переписываешься с ним? Прости, но мне иногда кажется, что ты не осознаешь всю чудовищность его преступлений. Кому? Руслану Николаевичу Уварову, город Санкт-Петербург, до востребования. От кого? Софьи Павловны Морозовой, город Москва. Убийцу нельзя жалеть? Я не про Колби, а вообще. Нельзя жалеть отца, который в состоянии аффекта придушил насильника своей малолетней дочери до того, как педофила нашла полиция? Нельзя жалеть девочку-подростка, которая, защищая мать от пьяного отчима, ударила того гантелей по голове? Ты мыслишь стереотипами. У тебя мир делится на черное и белое. Но ведь жизнь состоит из полутонов. По поводу Колби. Я хочу докопаться до сути. Я хочу понять, что происходит и происходило в его голове. Многочисленные тома уголовного дела всего лишь следствие. Мне нужна причина. Руслан, если ты собираешься мне написать, что я не психиатр, то лучше не пиши ничего. Кому? Старшему следователю Морозовой Софье Павловне, город Москва. От кого? Уварова Руслана Николаевича, город Санкт-Петербург, до востребования. Хотел написать про психиатра, но ты опередила меня своей просьбой. Софья, определись, ты следователь или адвокат? Кому? Старшему следователю Морозовой Софье Павловне, город Москва. От кого? Олега Викторовича Колби, ФКУ ИК 121, УФСИН России по Новосибирской области, Отряд 3. Моя классная руководительница любила оставлять меня после уроков, чтобы подробнее объяснить тему, которую я якобы плохо усвоил. Это была официальная версия. На самом деле, когда мы оставались вдвоем, классная закрывала дверь и расстегивала несколько верхних пуговиц на своей блузе. Так, чтобы я видел оборочки ее кружевного бюстгальтера, сдерживающего пышную грудь. А потом садилась рядом со мной, открывала учебник и начинала читать вслух параграф. низким голосом с намеренным придыханием. Она гладила пальцами страницы учебника, рисовала на них невидимые узоры, время от времени касалась моей руки. Моя юношеская фантазия услужливо дорисовывала дальнейшую картину, как мы сливаемся в объятиях, как я срываю с нее эту чертову блузку. Но всякий раз при попытке прикоснуться к классной я получал пощечину. Потом она стала использовать более суровое наказание, заставляла стоять меня на коленях. Это происходило почти еженедельно на протяжении 10 и 11 классов. В это же время я стал замечать за собой странности. Возненавидел постели, застеленные чужими руками, даже бабушкиными. А микроскопическая морщинка на майке была поводом отутюжить ее. Я раскладывал карандаши и пульты дистанционного управления параллельно поверхности стола. Еще не взлюбил четные числа. В чай мог положить только одну или три ложечки сахара. Или, когда ел попкорн, сначала клал в рот одну попкорнинку, а потом уже по две. Только в этом случае я был уверен, что съем нечетное количество. Классная стала моей третьей жертвой — экватором. Кому? Старшему следователю Морозовой Софье Павловне, город Москва. От кого? Уварова Руслана Николаевича, город Санкт-Петербург, до востребования. Месть женщинам, которые когда-то манипулировали Колби или как-то его задевали, сыграла ведущую роль в мотивации его убийств. Ему было совершенно все равно, что стоит за этой манипуляцией. Власть, как в случае с учительницей, или хорошенькая мордашка в совокупности с дурным характером. Если раньше эти женщины смотрели на Колби сверху вниз, то, обезглавив их, он переворачивал ситуацию. Теперь сверху вниз смотрел он, а головы женщин стояли на земле. Он ненавидит всех женщин, которые пытались им манипулировать, а иногда его больной мозг придумывал ситуацию, в которой женщина насмехалась над ним. Вспомни медсестру. Она же ничего плохого не хотела, наоборот, жалела его. Кому? Старшему следователю Морозовой Софье Павловне, город Москва. От кого? Олега Викторовича Колби, ФКУ ИК-121, УФСИН России по Новосибирской области, отряд 3. Не скрою, в юности я блистал интеллектом. Школу окончил золотой медалью и кучей дипломов победителя Олимпиад. Поступил на юридический. Экзамены сдал блестяще, но бабушка-адвокатесса, конечно, подстраховала. После получения диплома вернулся в Томск и устроился дознавателем в районный отдел внутренних дел. Бабушка настояла, что нужно поработать ближе к людям. Через 3 года я сдал квалификационный экзамен и получил статус адвоката. На дворе стоял 2006 год. На первом деле работал в паре с опытным адвокатом, присматривался, изучал тонкости на практике. Дело попалось заковыристое. Полковник МВД нашел следы финансовых схем и по ним вышел на крупных чиновников. Принципиальность и неподкупность офицера ущемляла интересы большого количества людей. Как результат, полковник оказался под стражей, ему было предъявлено обвинение в совершении тяжких преступлений. Я и мой старший коллега защищали этого полковника, помогали искать заказчика, в котором было выгодно отправить его за решетку. В один из дней я получил бандероль без обратного адреса, но не открыл ее. Не смог преодолеть страх, что посылку отправили заказчики моего подзащитного полковника. Вдруг взорвется. Отнес бандероль в ОВД бывшим коллегам. Вызвали собачку, которая ничего криминального не унюхала. Вскрыли бандероль. Внутри лежал каталог Reader's Digest и открытка «Вы попали в число первых 10 подписчиков». Ржал весь ОВД. Каким-то чудом информация дошла и до коллег из адвокатской конторы. Там тоже долго смеялись, а ко мне, молодому адвокату, приклеилась кличка «Бандероль». После случившегося в жизнь вернулись странности, а как-то раз накатило. Я приехал на ужин к товарищу и пошел в ванную вымыть руки, дотронулся до крана, чтобы закрыть его, но кран показался мне грязным, и я снова начал мыть руки. И так 30 минут. В ванную заглянула Яна, сестра товарища, только посмотрела на меня и все поняла. Она работала медсестрой. Яна выключила воду, открыла дверь в спальню, раскрыла одеяло, чтобы я мог лечь в постель, ничего не касаясь. Потом укрыла меня и обняла. Она молчала, а я был готов расплакаться от стыда и своей беспомощности. После этого Яна стала смотреть на меня как на дурака, как на больного, даже с каким-то снисхождением. За что она так со мной? Зачем мне ее снисхождение? Она стала первой в моем списке. Постскриптум. И все-таки у меня получилось восстановить справедливость 5 раз. И, судя по всему, я все делал правильно, раз вы 2 года не могли меня вычислить. Кому? Олегу Викторовичу Колби, ФКУ ИК 121, УФСИН России по Новосибирской области, отряд 3. От кого? Софьи Павловны Морозовой, город Москва. Ваш расчет, Олег Викторович, строился на том, что вы тщательно убирались на месте преступления. На лице и шее Евгении Янишевой мы обнаружили антисептик. Теперь я понимаю, что таким образом вы стерли следы поцелуев. Вы знали, что обнаружение слюны сделает возможным установить ваш ДНК-профиль. Вы не оставляли ни отпечатки, ни потожировые, ни следы ботинок. На ваших ногах, очевидно, были бахилы или накладки, которые в гололед приклеивают к подошве. Цель очевидна, чтобы в протекторы обуви не попала почва с места происшествия. Подобное поведение позволило нам сделать вывод о том, что вы достаточно умны, чтобы максимально демаскировать свои следы. Кроме того, было очевидно, что убийца обладает знаниями в области криминалистики вообще и трассологии в частности. И знания эти были почерпнуты не из книг и сериалов. Мы искали умного и профессионального убийцу. Нас интересовал вопрос, каким образом жертвы оказывались там, где их лишили жизни. Следов волочения не было ни на обуви женщин, ни на земле. Стало быть, либо жертвы пришли сами, либо их притащил убийца. Ни одно из мест, где были найдены тела, не было похоже на уголок природы, где можно было бы предаться любовным утехам или, простите, справить нужду. Это почти всегда был овраг или дебри, место, хорошо скрытое от посторонних глаз. Вряд ли женщины оказались здесь самостоятельно. Наши догадки подтвердили криминалисты, которые послойно исследовали почву в протекторах подошв обуви жертв. Ни одна из них не шла к месту убийства своими ногами. Их словно телепортировали из города. Оставалось понять, убийца принес жертв на себе, в таком случае это должен быть физически развитый мужчина, или использовал для транспортировки тел приспособление. На примятой траве и кое-где обнажавшейся почве мы не нашли следы, напоминающие путь велосипеда или садовой тачки. Не нашли и следы от полозьев. Не было вообще ничего, чтобы указывало на использование подручных устройств для перевозки. Зато мы обратили внимание на глубокие следы ног рядом с лужей. Ходок нес тяжелую ношу. Кому? Старшему следователю Морозовой Софье Павловне, город Москва. От кого? Олега Викторовича Колби, ФКУ ИК 121, УФСИН России по Новосибирской области, отряд 3. Софья Павловна, мне трудно сказать, что не так со мной. Мне кажется, я обычный человек. Я радуюсь вечеру пятницы, потому что впереди выходные. Люблю фастфуд, хотя знаю, что это вредно. Мне нравится сидеть на берегу реки и наблюдать за течением. Я люблю воду за ее скрытую мощь. За то, что она в мгновение может превратиться в стихию, которая никого не щадит. Этим, мне кажется, мы с ней похожи. Правда, стихия лишена интеллекта. Кому? Олегу Викторовичу Колби, ФКУ ИК 121, УФСИН России по Новосибирской области, отряд 3. От кого? Софьи Павловны Морозовой, город Москва. Ваш интеллект и кругозор мы оценили. По результатам вскрытия стало понятно, что обезглавливание было сделано при помощи специального устройства с 2 лезвиями. Они двигались одновременно друг навстречу другу, рассекая мягкие ткани и позвоночный столб, как масло. Срез был ровный, нерваный. Абсолютно точно, что вы не использовали топор или пилу. Выдвигали предположение, как устройство выглядит внешне. Может, это переносная гильотина? Такие сейчас продаются свободно и используются для резки металла. Но в гильотине один нож, который при давлении идет сверху вниз. Да и само устройство предполагает, что у него есть точка опоры, а тело находится в горизонтальном положении. Но судмедэксперт стоял на своем. Обезглавливание происходило, когда жертвы стояли. При этом ни на одном дереве, к которым были привязаны женщины, мы не нашли даже намека на то, что они использовались как упор для гильотины. Тогда мужчины нашей следственной группы решили пойти практическим путем и создать модель орудия для отсечения головы. Уваров с Гречанниковым стали играться в самоделкиных. Чертили, резали, скрепляли. Каждый образец тестировали на куриных окорочках. Наконец, когда мы получили срез такой же, как и на трупах, творческий процесс остановился, и мой кабинет обрел нормальный вид, перестал напоминать мастерскую. Орудие обезглавливания внешне напоминало гигантские челюсти или даже капкан. Только вместо зазубренных дуг имело два острых лезвия. Челюсти нужно было надеть на голову жертвы и на уровне шеи привести в действие. Кому? Старшему следователю Морозовой Софье Павловне, город Москва. От кого? Олега Викторовича Колби, ФКУ ИК 121, УФСИН России по Новосибирской области, отряд 3. Устройство для обезглавливания мне нужно было быстрое и тихое. Ей-богу, не бензопилой же делать это. За основу действительно использовал капкан на медведя. В детстве ездили с дедом на охоту, там и увидел, как эта штука работает. Пришлось докрутить управление пружиной при помощи маленького рычажка. «Софья Павловна, вот вы называете меня маньяком, ведь я убил 5. С другой стороны, всего 5. По сравнению с некоторыми парнями, не такой уж я и злодей. Все относительно». «Кому?» — старшему следователю Морозовой Софье Павловне, город Москва. «От кого?» — Уварова Руслана Николаевича, город Санкт-Петербург, до востребования. «Я вот все думаю». Встречаясь с Зоей, пепельной подругой последней жертвы, Колби следил за Евгенией Янишевой. То есть он уже тогда знал, что убьет ее. Просто ждал подходящего момента, следил за ней. В тот самый день она стояла на трамвайной остановке. Проезжающий мимо джип притормозил и открыл окно. Мужские голоса настойчиво предложили девушке подвести ее. Янишева отказалась. Тогда дверь распахнулась, и двое парней с наколками и хипстерскими бородками стали тащить ее в машину. Девушка брыкалась и извивалась. Дождавшись, когда Янишева пнет в пах одного из бородатых и выбежит на дорогу, Колби газанул. Он притормозил рядом с девушкой и крикнул «Садись!». Она увидела в салоне знакомое лицо и запрыгнула в машину. Этим подписала себе смертный приговор. Настоящее зло сидело перед ней. Мы не без труда нашли этих бородатых. Они по фото опознали Евгению Янишеву и описали автомобиль, в который она села. Кому? Олегу Викторовичу Колби, ФКУ ИК 121, УФСИН России по Новосибирской области, отряд 3. От кого? Софьи Павловны Морозовой, город Москва. На финишной прямой у нас был ваш, Олег Викторович, психологический портрет. Мы знали, что вы физически сильны и носите обувь 42-го размера. У вас высокий уровень интеллекта, вы отлично разбираетесь в криминалистике, возможно, даже имеете юридическое образование. У вас есть машина, и вы вращаетесь среди коллекционеров холодного оружия, либо имеете близкое знакомство с одним из них. Также мы знали ваш стоматологический статус. Круг поиска сужался. Вы допустили ошибку, выбрав не то время и не то место для последнего убийства. Объездная дорога, отсутствие в радиусе 10 километров от места происшествия населенных пунктов и небольшая, я бы даже сказала, микроскопическая транспортная нагрузка. Увы, на интересующем нас участке дороги не было камер, но по ближайшим нам удалось вычислить машины, которые въезжали в круг поиска со всех, даже самых незначительных дорог. Что в сухом остатке? С часа ночи и до 4 часов утра воскресенья, нас интересовал именно этот интервал, В радиусе поиска была зафиксирована 21 машина. Затем мы распределили наши силы. Требовалось методично отработать эти машины и просеять их владельцев через другие сита. Пересечение любым образом с жертвами, коллекционирование оружия, юридическое образование или связь с криминалистикой, наличие или отсутствие алиби. Конечно, мы проверяли не только собственников, но и всех, кто имеет доверенность на управление данными транспортными средствами. И мы нашли. Автомобиль в искомом радиусе совпадал с описанием машины у остановки, в которую села Евгения Янишева, спасаясь от бородатых. Владелец заинтересовавшего нас автомобиля соответствовал всем параметрам: возраст, рост, размер обуви, адвокат, дед-охотник, отец, доктор исторических наук, профессор, коллекционер холодного оружия Третьего Рейха. Позже, когда вас задержали, стоматолог подтвердил, что укус на шее последней жертвы оставили вы. Получив санкцию, мы поехали на задержание. Вы обедали в ресторане. Когда увидели нас, ничуть не смутились. Отставили еще полную тарелку в сторону, залпом выпили кофе и расплатились по счету. Помните, что вы сказали, когда подошли к нам? Вы сказали: «Вот и все». Вот и все, Олег Викторович. Мы действительно хорошо поработали. Кому? Старшему следователю Морозовой Софье Павловне, город Москва. От кого? Олега Викторовича Колби, ФКУ ИК 121, УФСИН России по Новосибирской области, отряд 3. Софья Павловна, хочу признаться. Я знаю, где вы живете. Я знаю, что на окне вашей спальни растут две фиалки из патифилум, а в нижнем ящике прикроватной тумбочки лежит розовый халат в рубчик. Но вам не о чем беспокоиться. Я попросил своих друзей присмотреть за вами, пока я здесь. Вы всегда относились ко мне хорошо. Ваш Олег Колби.